жизнь, которая была такой сладкой. Когда кутила Том и кутила Кэт принялись танцевать величавую сарабанду на ковре в небольшой комнате, я вспомнил оксфордского студента с Тома и Джерри, который играл джиг на спинете. Вы видели этого студента на старомодной гравюре? Самое неприятное заключалось в том, что это были женщины как женщины, даже красивые, и напоминали кое-кого из моих знакомых. На какое-то время они прекратили гвалт и вели себя вполне прилично. «Сойдут за настоящих леди где угодно», — сказал мой друг. «Неплохо организовано». Но тут кутила Кэт с мычанием потребовала спиртного. Было 3 часа утра. И снова потекли отвратительные словечки. Поскольку я не пожелал расстаться с докторским дипломом, до самого рассвета мне пришлось исполнять свой профессиональный долг, то есть ухаживать за пациентом, состояние здоровья которого колебалось на грани недуга, известного под названием «белая горячка». Кутила Кэт заработает свою горячку позже. Ее товарка, отходившая от запоя, это было уже слишком, это был какой-то ужас. Потом отвращение сменилось жалостью. Женщину преследовал страх смерти по причине, о которой я сейчас расскажу. Говоришь, что приехал из Индии. Наверное, слыхал о холере? Кое-что слышал, ответил я. Натреснутый голос собеседницы дрожал. Последовала длинная пауза. «Послушай-ка, доктор, какие симптомы у холеры? На прошлой неделе тут неподалеку через улицу умерла женщина. Очень приятно, — подумал я, — но ведь такова жизнь. Да, на прошлой неделе. От холеры. Боже мой, ее не стало через 6 часов. Кажется, у меня тоже будет холера. Может так быть или нет. 2 дня назад я подумала, что у меня тоже начинается. Это так больно. Нет, это невозможно. Она же не пристает 2 раза? Скажи, что не пристает, и катись к черту. Доктор, какие признаки у холеры? Я терпеливо слушал, как она подробно описывала свой приступ. Затем уверил ее, что именно это и были те самые симптомы, и холера никогда не повторяется. Да зачтется мне это. Женщина успокоилась, но 10 минут вскочила с проклятием и завопила: «Не хочу, чтобы меня похоронили в Гонконге! Как это страшно! Когда я умру от холеры, отвезите меня во Фриско! Ты слышишь, доктор?» Я все слышал. Я обещал. Во дворе уже посвистывали птицы, и в предрассветных сумерках обрисовались жалюзи окон. «Эй, доктор, ты знал Кору Перл?» «Слышал о ней». Я спрашивал себя, уж не собирается ли моя пациентка целую вечность ходить по комнате, заламывая руки, устремив глаза в потолок. «Да», снова завела она невыразительным шепотом, «молодой Дюваль застрелился на ее циновке и забрызгал все кровью. У тебя есть револьвер?» «У Савиля был. Ты знал Савиля? Он был моим мужем в Штатах. Ведь я англичанка. Вот кто я такая. Давай откроем бутылку. Я так перенервничала. Что, не следовало бы? Да катись-ка ты! Я совсем забыла, ведь ты доктор. Лучше скажи, что помогает от холеры? Скажи!» Она пересекла комнату, подошла к окну и, положив руку на задвижку, выглянула на улицу. Железка застучала парами, потому что рука женщины дрожала. «Посмотри, Кэт уже готова. Полнёхонько. пьет и пьет.